Глава 14. Кай Огненный. В 5 утра в бассейне практически никого не было. На это я, в общем-то, и рассчитывал, когда шел плавать. Хотелось видеть много воды и мало людей, а лучше совсем ни одного. Но ранней пташкой на Эламбрусе оказался не только я. Или поздней ночью бассейн тоже работает? Вполне возможно, что мы с Вереском застали тут парочку сов, а не жаворонков, ну или долбодятлов вроде меня. После вчерашнего тренировочного батла я почти не спал. Вдохновением накрыло так, что всю ночь писал песню. Даже две. Просто вторая пока не до конца оформилась в голове и на бумаге. Вот уж не думал, что моей музой станет темная фея. Или рыжая, словно жаркое пламя. А может, все-таки блондинка? Многоликая, переменчивая и очень талантливая. Та самая свежая кровь, которую я искал. Вереск тоже оценил плодотворное влияние тени на меня и дал добро на приглашение девушки в нашу группу после завершения конкурса. Точнее, пожелал мне с этим удачи, потому что в ее положительном ответе он сильно сомневался. Даже не знаю, это в мой огород камень был или в Ришин. Я ее убедить не смогу, или у нее есть предложение получше, чем играть и петь со стихиями. Например, контракт с продюсерским центром. Обещанный победителю конкурса талантов. Эдак я сам отправлю свою мышку в загребущие лапки другого. Уточнять причину своих сомнений друг вчера не стал. После батла он вместе с Квазарой свалил в закат и полночи шлялся неизвестно где. А потом явился, пробурчал что-то неразборчивое, лег и вырубился, когда мне позарез надо было с кем-то поговорить. Ну не лит уже активировать, верно? Пришлось дожидаться утра. Короткая ночь в компании гитары, подушки и блокнота, куда я обычно записываю обрывки идей, а не списки. Кстати, о них. За ненадобностью сжег оба листа с именами конкурсанток, так как уже нашел свою мышку, то есть Золушку, идеальную девочку для стихий. Осталось только уговорить ее присоединиться к нам. Меня так и подмывало еще раз обсудить этот вопрос с другом, а заодно выяснить, где их с молнией черти носили. Как-то быстро они спелись на почве совместных авантюр. Сначала Едвигу, сообща, разоблачали. Потом батл организовывали. Что дальше? Такими темпами стихии к концу недели пополнятся не одной участницей, а двумя. Вот Мика с Саней охренеют. Надо все же прояснить статус отношений Вереска и Молли. А то я в последнее время думаю только о себе и тени, ничего вокруг не замечая. Друг дрых бы еще часа два, не меньше, не растолкая я его с утра пораньше, чтобы пообщаться, посоветоваться, а заодно и освежиться. Хотя, скорее наоборот, сначала освежиться и окончательно проснуться, потому что он выглядел как свежевыкопанный зомби, а потом уже обсуждать музыку, женщин, прочее. До бассейна этот зомби добрел на автомате, сворачивая от зевков челюсть. Говорить с ним о чем-то важном было бестолку, поэтому я просто молча скинул его в воду. И вот тут-то Вереск, наконец, проснулся, обогатив словарный запас случайных свидетелей парочкой крепких ругательств. Плавать Вереск не стал. Нырнул за гаджетом, выпавшим из кармана банного халата, и вместе с ним, и с халатом, который тщательно отжал, отправился переодеваться в сухое. Я же остался в одиночестве наслаждаться тишиной и плеском воды. Другие посетители не отвлекали, и даже вездесущие дроны с камерами, казалось, еще спят. Хотя, может, и спят. Не они, конечно, а их операторы. Хорошенько размявшись и взбодрившись, выбрался на кафельный пол, намереваясь пойти поискать друга, застрявшего в раздевалке. Да так и не дошел до него, столкнувшись на выходе с Ришей. Неожиданно и приятно. А главное, что выглядела она как Риша, светловолосая, без толстого слоя грима и прочих масок. Тот самый первый образ, по которому, как выяснилось, я уже успел соскучиться. «Опа!» – выдал, едва не налетев на девчонку. Она лишь на миг замерла, а потом испуганно шарахнулась от меня, забыв, что за спиной стоит Квазара. «Привет, Риша! Или лучше называть тебя Тенью?» – спросил я ее, переведя взгляд на Молли. «Ты это подстроила?» – накинулась на подругу блондинка. «Поэтому потащила меня в бассейн с утра, да?» «Вовсе нет!» – отмахнулась та. Я понятия не имела, что здесь кто-то есть в такую рань. Но он же раскусил тебя еще вчера. Перебила подругу киберумница. Или раньше. Потому и использовал исключение. А сейчас, увидев нас вместе, подтвердил свои выводы. Так ведь? Квазара уставилась на меня. Сначала в глаза посмотрела. Потом скользнула взглядом ниже, по голой, мокрой груди к поясу халата. «Так, Огненный, у тебя тут фотосессия, что ли? Чего в полуголом виде расхаживаешь? Будь-то в бассейн в скафандрах ходят. Девушек пугаешь». Молли кивком головы указала на одну такую испуганную. Риша и правда выглядела растерянной. «Как бы не удрала опять? Она это дело любит». Нервно покусывая губы, девушка косилась то на меня, то на киберзанозу, теребя в руках прозрачный пакет с рыбкой, которая активно корчила комичные рожицы, махала плавниками и пускала пузыри. А еще она мне кого-то сильно напоминала. Бездна! У Иоши и такой вариант визуализации имеется. Что-то не припомню рыб в меню голосового помощника. Говорящих. Или он для разнообразия сегодня только булькает? Отпираться, как понимаю, бесполезно? Нервно улыбнулась Риша, озираясь по сторонам. Очевидно, проверяла, нет ли тут лишних глаз и ушей. Есть, конечно. В пакете вон булькают, притворяясь золотой рыбкой. «Правильно понимаешь», — сказал я. «Давно догадался?» В ресторане. Улыбка снова тронула ее губы. И на этот раз она была другой. Более уверенной, что ли. И однозначно довольной. Чему она, интересно, радуется? Тому, что я быстро соображаю? Или тому, что это было в тот день? Она же не сделала ставку в дурацком тотализаторе, нет? «И? Где я прокололась?» – спросила мышка с вызовом. «Опять 25. Либо дикая и пугливая, либо вот такая. Нет, чтобы просто мило пообщаться со мной, а потом пойти всем вместе в ресторан и позавтракать. Хочешь знать? Очень. Окей, расскажу». Протянул я, нарочно медленно стирая с груди струйки воды, бегущие с мокрых волос. Риша сглотнула, проследив за моей рукой. Затем насупилась и внезапно заявила. «Когда я выиграю у тебя очередную гонку на эшбайке? Или заплыв? Какое условие на этот раз придумаешь, Огненный? Свидание? Еще одно?» Возмутилась она, а я улыбнулся. «Значит, помнит, что вчера пообещала. Это хорошо. Лучше два, мышь». Я запнулся, заметив, как недобро щурится блондинка, и тут же исправился. «Риша». Черт, как же приятно называть ее так вслух. «Риша, Ришенька, моя маленькая сероглазая мышка, белая и пушистая, невзирая на всю ее колкость, так и тянет потискать». Тему свиданий, вернее, их количество, пришлось временно свернуть, потому что явился Вереск. «Какие люди!» – воскликнул он, выходя из раздевалки. «Абсолютно сухой». «Девушки, не желаете позавтракать?» – предложил ведьмак, ничуть не удивившись тому, что с Молли в бассейн явилась Золушка, а не тень. Хоть бы для вида бровь заломил, а то правда кажется, что эта встреча подстроена. Или так и есть? Да нет, не может быть. Инициатором, походу, сюда был я, а не Вереск. Так что вариант, где они с Квазарой решили нас с Ришей свести, не актуален. «Позавтракать? Желаем», — ответила ему Молли и улыбнулась многозначительно. Но только после получасовой тренировки. Добавила она и, обогнув подругу, направилась к бассейну. «Как скажешь», – пробормотал Вереск, задумчиво глядя ей вслед. «Слишком задумчиво. Мне следовало насторожиться, но я, дурак, решил, что он просто запал на Квазару. Даже обернулся, чтобы оценить, есть там на что западать или как. В тот самый момент меня и подхватила воздушная волна. Подбросила над водой, словно издеваясь, хотя почему словно, и швырнула на середину бассейна, видимо, чтобы сразу не выбрался. Да уж, спасибо, что дорогой друг по дну мордой не протащил. Я и забыл уже, какой злопамятной сволочи он бывает, когда не выспится. Вынырнув, затряс головой, разбрызгивая воду, будто пес, и поплыл к бортику, путаясь в длинном халате. Не самое приятное ощущение, согласен. «И что это было?» – спросил, хотя и так все понятно. «Как что?» фальшиво изумился Вереск. «Ты же хотел плавать, бро! Вот, плавай! Еще полчаса!» Взглянув на экран своего непотопляемого гаджета, заявил он. «Значит, из бассейна меня раньше Молли не выпустит. Будет и дальше мстить, используя свою силу. Как бы его поближе к воде заманить, чтобы...» Мысль оборвалась, сбитая на лету, когда я услышал девичий смех. Чистый, словно горный ручеек, заливистый. Если бы шел и не плыл, непременно б споткнулся, а так просто завис, краем глаза заметив, как мимо проплыла кибер-амфибия по имени Молли. Действительно молния, не зря ее так прозвали. Я моргнуть не успел, а она уже коснулась стенки, перекувыркнулась и устремилась назад. Риша продолжала смотреть на меня и хохотать, утирая выступившие на глазах слезы. Вот паршивка, весело ей. Окунуть друга повторно резко перехотелось. Теперь я жаждал заманить в воду мышку. Она же не просто так в бассейн с утра пришла, верно? Самое время искупаться. А еще, глядя на нее сейчас, я отчетливо понял, что вечером на сцене хочу видеть светлую фею, а не темную. Осталось только придумать, как протолкнуть эту идею Рише. Ирина Снежина. «Тьма тьмарская», — выдохнула я, цепляясь за широкие мужские плечи, шею, за него всего. «Твой приятель такой же псих, как и ты», — пропыхтела в ухо Огненного, спасшего меня от утопления. «Чего это я псих?» — возмутился ведьмак, прижимая меня к себе. «В другой ситуации я непременно бы возразила, но не сейчас. Сейчас я, как рыбка Иоши, тоже упавшая в воду, хватала ртом воздух, пытаясь отдышаться. Он-то придуривался, а я всерьез. Вереск оказался еще большим гадом, чем Кай. Вот уж от кого не ожидала подставы. Хотя стоило бы, учитывая его обращение с другом. Не следовало смеяться над Огненным, когда он отфыркивался от воды в лучших лисьих традициях, и дразнить его тоже не стоило. Потому что не прошло и 5 минут, как я сама очутилась на месте парня. Правда, меня чертов воздушник швырнул не на середину бассейна, а туда, где был Кай. Видать, достали мы его своими пререканиями. Решил избавить нас от обмена шпильками на расстоянии. «Тихо, мышка, все хорошо уже», – пробормотал ведьмак, чуть поглаживая меня по спине. «Вдох, выдох. Я не мышь», – пропыхтела, отлепившись от него, частично. Остаться без опоры на глубине было страшно. Плавать я, конечно, умела, но не так, чтобы очень. На спинке в основном. В бассейн пошла с квазарой исключительно для компании. Больно уж профессионально она уговаривала. Сна не было ни в одном глазу, несмотря на ранний час. Вот я и решила прогуляться по этажам, чтобы было потом что вспомнить. Да и просто захотелось еще разок почувствовать, что такое женская дружба, которой у меня никогда не было. Неважно, что это всего лишь иллюзия. Облик брюнетки сменила на свой истинный, не желая привлекать лишнее внимание, ибо со вчерашнего дня тень стала самой популярной конкурсанткой Эламбруса, а значит, и главной мишенью спецкоров. И хотя вряд ли они бродят в поисках добычи в 5 утра, я решила все же перестраховаться. «Не мышь», – прошептал Кай, притягивая меня обратно, «а мышка, белая, пушистая, летучая». Добавил с улыбкой, которую я не видела. Но то, что парень улыбается, чувствовала. «Да иди ты!» Толкнула его, вновь начиная отстраняться. И тут же вскрикнула и зажмурилась, опять обвив руками мужскую шею, потому что этот поганец резко ушел под воду, увлекая за собой меня. То есть не ушел, а сделал вид, что ныряет. Но моему инстинкту самосохранения этого хватило, чтобы активировать хватательный рефлекс. В том смысле, что я опять вцепилась в Кая, обняв его не только руками, но и ногами. Когда с крыши падала, такого не было. А все потому, что воды я боюсь куда больше воздуха. Подсознательно. Это в Даоре море, часть повседневной жизни горожан. А у нас в Арее привычные горы. «Не нравится, мышка, скажи, как тебя зовут?» Продолжая удерживать, ведьмак отплыл со мной подальше от бортика. Очевидно, чтобы не сбежала. «Риша?» Это производное от Марины, Ирины, Арины или Ирина. Буркнула ему в шею, пребывая в некоторой растерянности. Страх, толкающий на безрассудство, отступал. а сердце продолжало стучать, как бешеное. Но теперь уже по другой причине. Я внезапно осознала, что обнимаюсь с полуголым парнем, мечтой множества девиц, а по телу, словно патока, начала расползаться дрожь, не имеющая никакого отношения к реакции на прохладную воду. «Иришка, значит», — из горла Огненного вырвался смешок, «одобрительный и какой-то, не знаю даже, собственнический, что ли? Пусти, ты плохо плаваешь. Откуда знаешь?» — насторожилась я. «Вдруг он еще что-то обо мне выяснить за эти дни успел?» Отстранившись, заглянула ему в лицо, оказавшееся недопустимо близко. Глаза стихийника горели огнем, а губы чуть подрагивали, улыбаясь. И сразу вспомнился поцелуй со всеми вытекающими. «Черт, это ходячий соблазн какой-то, а не парень. Плывучий, то есть. Настоящий демон, инкуб, опасный и притягательный». «Догадался», — сказал демон, в смысле Кай. «Ты сильно испугалась, упав в воду». «Понятно», — пробормотала я, опять утыкаясь в его шею носом. «Просто потому, что хотелось спрятаться от насмешливого янтарного взгляда, который, казалось, видел меня насквозь». «Хочешь?» — шепнул ведьмак, вкрадчиво начиная меня медленно кружить. Его ладонь скользнула по позвоночнику вниз, разгоняя не только складки моей мокрой майки, но и мурашек. Это было так волнующе, что я замерла, ощущая себя той самой трусливой мышкой, на чье прозвище обижалась. «Научу». «А?» Я словно очнулась от гипноза. «Блин, Огненный, оставь эти трюки для своих девок!» — выпалила, разозлившись. «Ну что за дурочка? Опять попала под обаяние проклятого Лавеласа. Все, хватит. Пора завязывать с обнимашками. Я так старательно начала отбрыкиваться, что ему ничего не оставалось, кроме как меня отпустить». «Что же ты дикая такая, Риша?» — вздохнул Кай, контролируя, чтобы я благополучно доплыла до лестницы. «Я же к тебе со всей душой. Ненавижу бабников». «Почему?» Я даже барахтаться перестала от удивления и чуть не ушла от этого под воду, но парень вовремя поймал. Оказавшись у него на руках, невольно испытала дежавю. «В прошлый раз мы так по улице летали под прицелом камер, а сейчас...» Я начала озираться, внезапно вспомнив, что мы тут не одни. «Наконец-то! Ого! До этого обнималась с ним и о зрителях не думала, а они были. Две девушки на другом конце бассейна и парень, который, будто соревнуясь с квазарой, активно плавал взад-вперед по дорожке. Ну и чертов кукловод еще, имеющий скверную привычку швырять людей, как марионеток, в воду. Так что плохого в опытных мужчинах, Ир?» — вернулся к прежнему вопросу Кай, заменив слово «бабник» на более благозвучное. «В опытных ничего, а в бабниках все. Они падки. На каждую юбку, фу!» — скривилась я. «В моем случае, боюсь, падки юбки», — ухмыльнулся рыжеглазый распутник. «А ты рад?» — съязвила я. «Мне пофиг». Неожиданный ответ. Я как-то даже не нашлась, что сказать, захлебнувшись готовыми сорваться с языка колкостями. Зато у Огненного таких проблем не было. «Люблю ли я женщин?» «Естественно. Я молодой здоровый мужик, не обремененный серьезными отношениями, и у меня все в порядке с инстинктами. Если горячая красотка вешается мне на шею, желая переспать, почему я должен отказываться?» Он говорил, а я опять закипала. «Отказываться он не должен. Вот же гад. Трижды гад. Нет, в десятой степени. Потребитель чертов, эксплуататор, кобель. Пусти!» Опять попыталась вырваться. Но Кай неожиданно сильно прижал меня к себе, впился взглядом в мое лицо и сказал: «Если бы у меня была девушка, я бы плевать хотел на все эти юбки, независимо от степени их горячести». Я опять ничего не сказала, просто смотрела на него, хлопая ресницами. За меня это сделала молния, незаметно подплыв к нам сзади. Вернее, плыла она, может, и заметно, просто я, кроме ведьмака, ничего в этот момент не видела. «Это ты ей так встречаться предложил, Огненный?» — ехидно поинтересовалась Квазара. «Что-то как-то не круто. Ожидала от тебя чего-нибудь более креативного». «Так, ладно, я вылезаю», — засуетилась я. «Моля, ты?» «Очень есть хочется. Есть мне не хотелось, от слова совсем. Но надо было как-то избавляться от неловкости. Что это вообще сейчас было? Кай действительно намекал на возможность отношений со мной? Или просто пытался отмыться от характеристик бабника? Квазара любит пошутить. Это я уже поняла. Но почему он тогда ей не возразил? «Все, выходим», — решил за нас Огненный. «И идем завтракать». «Да, Вереск». Он посмотрел на стоящего у края бассейна воздушника. «Разумеется», — улыбнулся тот. «Позже. Флирт за завтраком — это что-то новенькое в моей практике. Причем флиртовали не только со мной, но и с Квазарой. Хмурый воздушник, искупавший нас с Каем, вел себя за столом так, что Огненному с его репутацией сердцееда оставалось только завидовать. Правду говорят, в тихом омуте черти водятся. Вереск тот еще черт, в смысле омут. Ну и Молли, не девочка-скромняшка, которой легко голову задурить. Она сама кого хочешь соблазнит, если задаться такой целью. Ну или заставить любить себя посредством железного кулака и очаровательной улыбки. Кнут и пряник, по-квазаровски, что-то вроде того. В ресторане на сей раз обошлось без происшествий, если не считать одного уроненного подноса, выпавшего из рук сонной официантки, пережаренного омлета и прокисшего молока, на непригодности которого настаивал бородатый посетитель из числа журналистов. Сварливый такой дядечка, въедливый, по физиономии было видно, не доспал. Но, как показала проверка, это его вкусовые рецепторы прокисли, а не молоко. Вселенский хаос. Кто вообще этот напиток в ресторанах заказывает? Еще и с утра. Самое время закинуться энергетиками, свежевыжатыми соками и кофе, чтобы не клевать носом, когда начнется последняя часть второго тура. Вчера обозначились 6 финалистов. Сегодня перед судьями и зрителями должны предстать еще 6 пар и 7-е мы с Огненным. Так что лишняя стимуляция бодрости никому не помешает. С другой стороны, кто я, чтобы судить о чужих вкусах? Возможно, некоторым ворчливым дядечкам энергию придает именно молоко, а кому-то и вовсе тортики. Молли целых 2 куска стрескала, заявив, что для нормального функционирования ей требуется сахар. Учитывая агрессивность ее тренировок, могла бы и 2 торта целиком на завтрак съесть. Все равно на бедрах калории не отложится. А если и да, нанороботы быстренько подкорректируют ее фигуру до идеальных параметров. Все же квазарам с их чудо-доспехом и ускоренной регенерацией повезло больше, чем псионикам. Способности наши, конечно, разнообразней, но большинство из них управляются силой мысли и никак обычно не влияют на общее состояние организма. Потому среди ведьмаков и ведьм полно хлюпиков. Ну и толстяки тоже встречаются. У нас же в теле трудолюбивых нанороботов нет. Короче, чудики мы все. Каждый со своей шизой, то есть пси-способностью. Разве что стихийники физически тренированные. Их будущая профессия обязывает. В ресторане наша четверка не только ела, пила кофе и флиртовала, но и обсуждала грядущие батлы. Молли должна была состязаться с танцором из Даора после обеда. Я... После всех Кай в очередной раз прошелся по правилам, а потом неожиданно предложил мне выйти на сцену в естественном виде, а не в образе тени. Сказал, что это произведет настоящий фурор, и я обязательно должна прихватить с собой скрипку. Ему и зрителям, активно обсуждавшим в сети наше вчерашнее веселье, моя игра очень понравилась. Мне стоило сразу отказаться от снятия маски, а не от скрипки. Но я так увлеклась проклятым флиртом, что вместо твердого «нет» кокетливо взмахнула ресницами и выставила ведьмаку условия. Мол, если добудет мне скрипку в зеленом футляре, еще и фоточку Лалали скинула ему в мессенджер, чтобы наверняка приду на батл блондинкой и даже публично признаюсь ему в чувстве. В чувстве глубочайшей благодарности, конечно же, а не то, что он там подумал. А то больно уж ярко сверкнули его глаза, когда я это говорила. И только выйдя с квазары из ресторана, а заодно из-под влияния Кая Огненного, я в полной мере осознала весь масштаб своей ошибки. Это ж надо было парню, который словно ищейка, рыщет несколько дней в поисках информации обо мне, указать на то, зачем кроется мой самый большой секрет. Я совсем головушкой тронулась, похоже. Ну или влюбилась. От любви люди тупеют. По дороге в комнату настрочила ведьмаку сообщение, отменяя наш договор. А он в ответ прислал смайл с кривой ухмылочкой и в темных очках. Вот и как это расценивать? Понял? Принял? Забыли? Или слово «не кибер»? Вылетело «не вернешь»? Несносный интриган. Пояснять ничего стихийник не стал, а потом и вообще пропал из сети. Что ожидаемо, у него скоро начнется конкурс. Зато и Оши, молчавшего все утро, прорвало. Едва мы вернулись с ним в комнату и остались там одни после ухода Молли на репетицию. Образ безмолвной рыбки, голосовой помощник, давно сменил на попугая и теперь трещал без умолку, рассуждая обо мне, Кае и даже о Лалали. Выходку мою он глупостью, в отличие от меня, не считал, хотя прекрасно знал, что к этой тайне огненного подпускать нельзя. А вот моя одержимость скрипкой и всерьез беспокоила. Он был уверен, что все мои проблемы из области психосоматики, и что мне требуется сеанс хорошего ментала, то есть его. Даже прислал на электронную почту официальное приглашение в капсулу Иоши, уверяя, что вскроет все похороненные в подсознании проблемы и излечит любые травмы, естественно, ментальные. Находится эта капсула в здании Арейской академии, где обучают псиоников и квазаров. Еще в Таалийской есть, и в Даорской, в каждом городе, короче. Я в свое время отделалась короткими курсами для модифицированных и поступила в обычную консерваторию, пройдя по конкурсу. Так что с академиями, где можно зайти на огонек Киоши, не сталкивалась. А жаль. Папа, помнится, тоже что-то подобное говорил про мою зацикленность на скрипке. Даже к психологам меня водил. Но результатов это не принесло, а ненависть к мозгокопателям во мне взрастила. До сих пор настороженно на менталов реагирую. Потому, наверное, и с Геранью отношения у меня не сложились. Эти ее бесконечные трансы нервировали, как и наставник-шаман. «Пообещай, что придешь, Риша», – потребовал попугай, заглядывая мне в глаза. «Я подумаю. Каю обещание дала, мне нет?» – начал конючить он, опять напомнив о совершенной ошибке. «Мы же друзья с тобой, ну?» «Постараюсь зайти». Смирилась с неизбежным я, хотя о капсуле Иоши разные страшилки ходили. «Только вдруг это действительно мой шанс? Я люблю Лалали и сделаю все, чтобы заполучить ее, но если зависимость от скрипки пропадет, мне станет гораздо легче жить. Да и музыкальный инструмент, напоминающий о папе, будет в большей безопасности. Ведь мачеха с Николеттой уже не смогут меня им шантажировать. Главное теперь переубедить принца искать мою зеленую туфельку. Читай скрипку. А то все может выйти из-под контроля. А я такое сильно не люблю. Одно успокаивает. Судьи весь день, кроме перерыва на обед, будут заняты своими непосредственными обязанностями. А значит, рыскать по Эламбрусу в поисках скрипки ведьмак не сможет. Ну а после вечернего батла это все уже потеряет свою актуальность.